Магистр был все-таки сильным магом. Друзей отшвырнул обратно к постаменту. — Странно, — удивился Арчибальд, сидя верхом на Диффенбахе. — Обычно на меня магия не действует. — Понятное дело, — любезно пояснил Кефер. — А я против тебя ее и не применял. Я ее против Диффенбахе. — Ага, саботажник! Арчи сердито подпрыгнул на гиганте. А ведь как искусно другом прикидывался. Все, поиграли и хватит, гони ключ. Ой, магистр, а что это вы тут делаете? Сделал невинные глазки Арчибальд, словно только что увидел преподавателя. Кирки под рукой уже не было, поэтому он пошел привычным путем полоскания мозгов. Кефер заскрежетал зубами. Он по опыту знал, что дебаты с аферистом до добра не доводят, а потому прорычал: «Демон, сними с него ключ и дай мне». «Ну вот, как всегда, я крайний. Почему чуть что, так сразу я?» Демон попытался спрятаться за Банни, что было сделать трудно, учитывая его габариты. «Абдулла, я тебя удивляюсь!» — начал заливаться соловьем Арчибальд. «Как ты терпишь такое отношение? Подай, принеси, пошел вон! Я бы на твоем месте начистил ему репу!» Абдулла задумчиво посмотрел на Кефера. «На-на, ты мой раб? А ты? Как смеешь помнить имя моего раба? Ты должен был его забыть? Теперь я его хозяин?» Все заинтересованно посмотрели на Арчибальда. Тот расплылся в улыбке. Уж то-что, а поездить по ушам он умел. Ему это было на руку. Он с минуты на минуту ждал подкреплений в виде преподавателей во главе с Дарамиром. «Понимаете, магистр», — начал он издалека, — «так просто этого не объяснишь. Тут нужно посвятить вас в предысторию. Все началось с того, что Трисветлый сотворил этот мир». У всех отвисли челюсти, но Арчи не обращал на это внимания. Продолжал. «Твердь земную создал, небесную соорудил, а потом облажался. Представляете, человека сделал». Кефер потряс головой, пытаясь поймать нить рассуждений афериста, а тот, азартно подпрыгивая на Диффенбахе, увлеченно продолжал свою лекцию, одновременно ощупывая магические кандалы друга. «Да не одного, а двоих, да еще и разного полу. Ну, дьяга, ну не будь дураком, подсуетился, и тут такое началось, как пошли они плодиться и размножаться, да с такой скоростью, что у Трисветлого волосы дыбом встали. Ну, дьяга, он, конечно, анафеме предал. А людишек-то простил? Так давайте же вознесем хвалу ему за хлеб наш насущный. Твой Трисветлый пришел в этот мир на все готовенькое», не выдержав, вступил в дебаты Кефер. «Вместе с двумя своими тупыми братцами через ларец хаоса прошел и все лавры Создателя присвоил». «Трисветлый через ларец проходил», — удивился Арчибальд. «А ты думал, как он из простого человека богом стал?» «А братцы его кем стали?» «Тоже богами. Один из них как раз тот самый Дьяго. Его хозяин бывший», — кивнул магистр головой на Абдулу. «Кстати, рога ему старший брат наставил». «Как интересно!» — оживился Арчибальд. «С этого момента поподробней». «Да, хозяин, а мне тоже интересно», — развесил уши Абдула. «Некогда мне вам тут лекции читать», — огрызнулся магистр. «А что насчет третьего брата?» — поинтересовалась Банни. Ей тоже стало любопытно. А третий — полный придурок. Второй раз в ларец нырнул. Думал выше братьев встать. Он и раньше-то особым умом не отличался. А как вышел, окончательно свихнулся. Безумным богом стал. Тут недалеко, кстати, на 13-м уровне его узилище. Братки и постарались. Так, все, хорош. Отвечай четко и по существу. Почему имя моего раба помнишь? Эх, магистр, простых вещей понять не можете. Имя раба забыть можно, а имя друга помнишь всегда. Забавно, прошипел Кефир. Сейчас я полюбуюсь, как друг убивает друга. Абдулла, убей его и принеси мне ключ. Абдулла нехотя направился в сторону Арчибальда. — Абдулла, ты на друга руку поднимешь? — поразился Арчибальд. — Он мой хозяин, — простонал Абдулла. — Он знает мое имя. — О, удивил! — раздался из-под Арчибальда голос Диффенбахия. — А я его тоже теперь знаю, ну и что? — Вот именно! — обрадовался Арчибальд. — Видишь, нас уже двое. Предлагаю проголосовать. Так, нас двое, он один. По-моему, Кефир среди нас лишний. Диффи, ты за? — Ого, только с груди солись. Дышать нечем. Арчи передвинулся на живот. — А тут даже мягче будет. — Ну, чего стоишь, Абдулла? Гаси Кефира, у нас большинство. — Ну, это как сказать, — взвизгнул магистр. — Банни, ты подписала магический контракт, и тоже теперь знаешь его имя. Ты должна быть на моей стороне. Банни покорно кивнула головой. Ситуация оказалась патовая. — Ну, вы пока тут разбираетесь, — быстро сориентировался Абдулла. А я в сторонке посижу, посмотрю, чем дело кончится. Плохо для тебя это кончится. Банни, вот твой клиент. Выполни заказ, и можешь быть свободна. Арчи, пожалуйста, слезь с Диффенбахия. Банни со слезами на глазах навела на арканарского вора свое оружие. «Ой, во мне опять паразиты завелись!» — послышался из глубины пещеры голос Цветочка. «Да какие здоровые! Вот я вам!» Послышались глухие удары, что-то просвистело над головой Кефира и смачно вляпалось в противоположную стенку. Пещера содрогнулась, на освещенный магическим светом ларца пятачок вывалился попрыгунчик. «Брррр!» — потряс он головой. «Я ничего не пропустил?» «Ты кто?» — выпучил глаза Кефир. «Я? Сейчас вспомню». «Ты кто?» — заорал опять Кефир. «Кто-кто? Дракон в пальто!» «О, точно вспомнил! Дракон я! А он меня знает!» — ткнул пальцем в Арчибальда попрыгунчик. «Позвольте представить вам еще одного моего друга!» Привычно принялся молоть языком Арчибальд. «Сталкер, он же отморозок, причем полный, он же попрыгунчик, он же купец первой гильдии Этьен Буарже, владелец сети ювелирных мастерских и магазинов Гиперии, а еще он, по-моему, действительно дракон». Глаза Арчибальда стали квадратные. Он вдруг явственно увидел призрачные крылья за спиной попрыгунчика, оскаленную драконью морду. — Да я пошутил! — отмахнулся попрыгунчик. — Ну да, конечно. Как ты помещаешься в этой пещере? — Тесновато тут, согласен, — вздохнул попрыгунчик, являя всем свой истинный лик. Огромный золотой дракон щелкнул хвостом по полу. «Банни, убей всех!» — взвыл Кефир. — Я приказываю тебе. — Думаешь, со мной справиться? Дракон широко улыбнулся, продемонстрировав Кефиру ряд острых треугольных зубов. — Со мной? Прародителем всех драконов? Отдай ларец Арчи и отпусти всех с миром. Ты все равно им воспользоваться не сможешь. — Это почему еще не смогу? Кефир на всякий случай ретировался за Банни. Он слишком долго находился у темных эльфов. 6000 лет. Теперь они его истинные хозяева. Чепуха! У кого ключ, тот и владелец. У-у-у, какая темнота! Ошибаешься, магистр, ошибаешься. Он принадлежит темным эльфам, а единственный их представитель, как ни странно, Арчибальд де Заболотный. Арчи, обнажи грудь.